Аракчеев был воздержан в пище, а спиртные напитки употреблял редко и в небольшом количестве. Скупость, педантизм и тщеславие графа проявлялись даже за обедом. Братке пишет: «Обеденный стол графа был весьма хорош, но порции не должны были превышать известные меры. Так, например, куски жареного или котлеты были определены по числу гостей, и горе тому, кто возьмет две котлеты. Он мог рассчитывать на долгое преследование со стороны графа. Малейшая пылинка на стене, едва приметная для микроскопического наблюдения, имела последствием для слуги палочные удары и арест для чиновника». Аракчеев пил лишь виноградные вина и в весьма умеренном количестве. Вино не доставляло ему удовольствия, и он не понимал толка в винах. Он покупал недорогие вина. Лица, желавшие быть приятными Аракчееву, а таких, к стыду нашему, было очень много, знали, что гастрономические обеты, тонкие вина не доставляли удовольствия Аракчееву. Граф не нюхал табак, потому что государь не любил табашников. По словам Аракчеева, ему не было трудно отказаться от этого тогда столь распространенного удовольствия. Вообще, плотские наслаждения не играли значительной роли в жизни Аракчеева. Он даже мало ценил комфорт и жил весьма скромно в Петербурге в казенном доме. Конечно, если бы роскошь и комфорт доставляли ему значительное удовольствие, он обставил бы себя роскошно на казенный счет. Также равнодушен он был ко всем видам спорта. Охотой он не занимался, не ловил рыбу, не катался верхом. Он держал хороших лошадей, но лишь из тщеславия. Аракчеев был сладострастен, но он искал лишь плотских наслаждений и не любил женского общества, не ухаживал за женщинами, не кутил с ними, а потому женщины не отвлекали его от дела. Он не любил общества, не любил общественной жизни. Он посещал балы и собрания лишь по необходимости. В свободное от службы время он играл в бостон с близкими знакомыми, но карточной игрой никогда не увлекался и не играл на крупные куши. Это было единственное удовольствие, которое он себе позволял. Оно отнимало у него мало времени и почти ничего не стоило. Все остальные наслаждения для Аракчеева как бы не существовали, и потому он не растрачивал понапрасну своих сил, как то делали его сослуживцы. Ему жилось хорошо уже потому, что он от жизни не требовал того, чего добиваются почти все. Казалось бы, что человеку с такой узостью чувствований решительно не было надобности работать и служить так напряженно, как трудился Аракчеев. Грузина удовлетворяла всем потребностям Аракчеева. У него были Минкина и крепостные наложницы. Также не могло быть недостатка в партнерах на партию бостона. Аракчеев всю свою жизнь не только упорно трудился, но хлопотал, старался, добивался высокого служебного положения, сильно страдал, когда потерял свое исключительное служебное положение. Последние годы своей жизни он провел в добровольном уединении, был крайне угнетен. Жизнь потеряла для него всю прелесть только потому, что он не был временщиком, но пользовался неограниченным доверием государя.